Глава 12. «Мистер Чеснот, вы меня не знаете», — сказала она. «Сегодня вы меня даже не заметили». «Теперь заметил», — успокоил я ее. «Отпусти мою руку. Люди подумают, что я отец твоих детей или обманул тебя при разводе». Возможно, я совершил ошибку. Эти слова задали тон нашим отношениям или, во всяком случае, знакомству, а выгодная точка обзора переложила на меня всю ответственность. Черные глазищи кричали, что никогда ничего не скрывали и не намерены скрывать впредь. Губы подтверждали правоту глаз и одобряли эту откровенность. Я не говорю уже о фигуре, нашептывавшей, будто с ее помощью никак нельзя обосновать ту непреложную истину, что прямая линия есть кратчайший путь между двумя точками. Эта девушка определенно относилась к тем чудесным созданиям, которым дают прозвище. В Испании или Италии ей дали бы какое-нибудь возвышенное имя, скажем, розовый лепесток. Однако там, где живу я, принято обходиться не столь вычурными прозвищами. Допустим, фигурка, хотя основная идея та же. Вокруг подобных девушек нередко витают неприятности. И наоборот. Мне стоило бы держать это в уме, задавая тон отношениям. Спешащие мимо прохожие, которые откровенно разглядывали нас, ничуть ее не волновали. Похоже, волновал ее только один прохожий, тот самый, кому она явно не собиралась давать проходу. «Я хочу поговорить с вами», — заявила она. На щеках у нее появились ямочки, такие крошечные, что заметить их можно было лишь под определенным углом. «Только не здесь», — сказал я. «Пошли». Мы двинулись дальше, нога в ногу. «Тебе раньше приходилось спускаться в подземку?» «Всего дважды в день. А куда мы направляемся?» «Откуда мне знать? Я понятия не имел, что мы куда-то идем, пока ты не спросила. Может, на дамскую вечеринку в одном из моих клубов?» Тут я резко остановился. «Погоди здесь минутку. Мне срочно нужно позвонить». Я зашел в табачную лавку, подождал минуту или две, пока не освободится телефонная будка, тиснулся туда и набрал номер, который помнил наизусть, хоть ночью разбудите. Конечно, я знал, что сам Вульф трубку не снимет, поскольку время с 4 до 6 зарезервировано у него для визитов к орхидеям в оранжерее наверху. Так и вышло. «Фриц, это Арчи. Скажи мистеру Вульфу, я не приду обедать, потому что задерживаюсь на работе». «Задерживаюсь? Где?» «На работе. Просто передай ему все слово в слово, он поймет». Засим я выбежал на тротуар и спросил у фигурки. «Надолго ли затянется наш разговор, как по-твоему?» «Я буду говорить, мистер Чеснот, пока вы не устанете слушать. Мне многое нужно вам сказать». «Хорошо. Пообедаем? Общий счет я беру на себя». «Звучит заманчиво, но ведь еще рано для обеда». Взмахом руки я отмел возражение, и мы устремились, взев подземки. Я повел ее в Рустерман. Для начала там подают лучшую жратву во всем Нью-Йорке, не считая столовой самого Вульфа. Далее, на втором этаже ресторана, вдоль левой стены тянется ряд кабинок, настолько умно устроенных, что они похожи скорее на отдельные кабинеты. И, наконец, хозяин и управляющий Рустермана, Марко Вукчич, старый приятель Вульфа, и там я смогу выписать чек, вместо того, чтобы тратить наличные, которые Вульф вполне способен не возместить на том основании, что девушку нужно было вести к нам домой и усаживать за его, Вульфа, собственный стол. К тому моменту, как мы уселись в кабинке, я успел собрать крупицы первичных сведений, как то. Фигурку звали Роза Бендини, работала она помощницей главного делопроизводителя в секции механизмов и комплектующих. Кроме того, я уже пришел к определенным выводам. Ей 24 года, Она не теряется в любом антураже и при любых обстоятельствах и прекрасно вписывается в суждение Кэрра Нейлора касаемо девственниц. Она сразу объявила, что всем коктейлям предпочитает вино, тут же заработав одобрительный взгляд Вукчича, который заприметил меня еще в дверях и самолично проводил нас наверх, воздавая должное не столько мне лично, сколько своему старому другу Вульфу. Затем Роза уравняла счет, решительно отказавшись от мусса Покахонтас из икры Шеда и предпочтя ему обычный стейк. Я последовал ее примеру, чтобы поддержать установившуюся между нами приязнь. Когда нас оставили наедине, она не стала терять времени зря. «Вы полицейский, мистер Честнат?» Я изобразил широкую дружескую улыбку. «Послушай, девочка, меня легко можно подцепить на улице, как ты уже поняла. Но не так-то просто расколоть. Ты говорила, что хочешь многое мне рассказать. Сначала я послушаю, а уж потом решу, стоит ли что-то рассказывать тебе. Почему ты вообразила, будто я коп?» «Потому что вы спрашивали про Уолда Мура, а про него только одно и можно теперь сказать. Его убили, и копы интересуются такими вещами, разве нет?» «Несомненно. Кроме них, подобные вопросы задают люди, имеющие свой интерес. Предположим, я заинтересован. В тебе смерть Мура тоже пробудила любопытство?» «Еще бы!» «И что в ней любопытного?» «Мне просто интересно, чем все закончится. Не хочу, чтобы убийство сошло кому-то с рук». В ее глазах мелькнул яркий огонек, вспыхнул и погас. Она добавила: «Он был моим другом». «Значит, его все-таки убили?» «Конечно, убили». «И кто же?» «Не знаю». Внезапным точным движением, хотя и без лишней пылкости, она накрыла мою, лежавшую на скатерти, руку своими. Ее пальцы и ладони были теплыми и твердыми, не слишком влажными, но и не сухими. «Или все-таки знаю? Что мне делать, если знаю?» «Учитывая твою личность, как я ее себе представляю, советую быть хорошей девочкой и все рассказать папе». Своих ладоней она не убрала. «Жаль», — произнесла она, — «что вы не отвели меня куда-то, где мы могли бы побыть наедине. Я не знаю, как разговаривать с мужчиной, пока он не обнял меня и не поцеловал. Так я смогу разобраться, что он за человек, а хорошему человеку расскажу все, что знаю». Я прикинул расклад. Если я уже позволил себе уединиться в отдельном кабинете Рустермана с закоренелой нимфоманкой и с этим ничего не поделаешь, то мог бы, во всяком случае, сохранить достоинство, отделавшись только одной тратой $20 Ульфа. Но вряд ли. Дело обстояло именно так. Анализ ситуации подсказывал, что эта куколка просто практикует своеобразный подход к установлению контактов, а спорить с ней я был не готов. Поэтому я выскользнул из-за стола, выпрямился, задернул шторой вход в кабинку, устроился на диванчике рядом с девушкой и заключил ее в крепкие объятия. Подобно ладоням, ее губы оказались теплыми и твердыми, не слишком влажными, но и не сухими. Роза Бендини не просто разработала уникальную теорию установления контакта. Она была готова апробировать ее в деле, а ведь далеко не каждый теоретик захочет подвергать подобному испытанию свои умопостроения. Когда испытание завершилось, я отпрянул, вернул штору на место и уселся. Как раз в этот момент вошел официант, который принес нам запеченный грейпфрут. Когда он ушел, покончив с сервировкой стола, Роза Бендини заговорила вновь. «Чем вы занимались в кабинете Хестер Ливси? Тем же, чем сейчас со мной?» «Ну вот опять», — возмутился я, — «ты уверяла, будто многое можешь рассказать, а вместо этого задаешь вопросы. Почему ты считаешь, что Мур был убит?» Она проглотила кусочек грейпфрута. А как я узнала, что могу попросить вас обнять меня и поцеловать? Это очевидно всякому, кто на меня посмотрит. Благодарю за доверие, но при виде сплющенной головы Мура заподозрить умышленное убийство не мог никто. Даже копы и эксперты-медики ничего не заподозрили. Ее ложечка замерла в воздухе, недонесенная до рта. «Разве можно говорить такие чудовищные вещи?» «Можно. Уверять, что парня убили, тоже чудовищно. Особенно, если он был твоим другом. Кстати, насколько близким другом?» Она занялась грейпфрутом не с целью выгадать время и обдумать ответ, а просто потому, что была голодна. Так мне показалось. Расправившись еще с тремя дольками, она заговорила снова. «Я звала его Олли, потому что мне не нравилось имя Уолда. Слишком оно заумное. И вообще, я часто придумываю людям новые имена. Люблю это делать. Моего мужа зовут Харлдом, но я называю его Харри. Мы с Олли были очень близкими друзьями и оставались друзьями, когда его убили. Разве я не обещала рассказать все, что знаю?» Ложечка опустилась к грейпфруту. «Твоего мужа?» Удивление я постарался скрыть. «Мистера Бендини?» «Нет, у него другая фамилия. Его зовут Харолд Энтони. Я вышла замуж почти 3 года назад и уже тогда работала в Нейлор Кэр. Просто не стала морочить себе голову сменой фамилии. И рада, что не стала, потому что рано или поздно Харри даст согласие на развод. Когда Харри вернулся из армии, он, похоже, ожидал найти меня в том же шкафу, где оставил, вместе со всем нафталином. Уолли был гораздо умнее, он не совершил бы той же ошибки, как и вы сами». «Ни за что на свете», — поклялся я. «А что, твой муж тоже работает в Нейлор Кэр?» «Нет, он брокер. То есть он работает в брокерской конторе на Нассо-стрит. Он хорошо образован, учился в колледже. Мне никак не запомнить, в каком именно. Мы месяцами не живем вместе, но Харри по-прежнему не может смириться с мыслью, что потерял меня. А мне никак не удается доказать, что мы не сошлись характерами, сколько бы я ни твердила, будто между нами не было настоящей любви, одно только влечение». Она положила ложку на стол. «Позвольте, мистер Честнат, я признаюсь вам кое в чем. Я по-настоящему любила Уолли Мура. Знаю это точно, потому что в жизни никого не ревновала. Только одного Уолли. Ревность меня прямо обуревала. Я глядела на всех его девиц и придумывала каждой из них жуткую смерть. Вы, небось, и не подумали бы, что я на такое способна. Я бы наверняка не подумала». Мой ответ был вынужденно уклончив. Официант как раз подал стейки. Сервировав их сладким картофелем и индивием, он наполнил бокалы и поставил сковороду с остатками на угольную жаровинку здесь же, на столе. Когда официант удалился, я поднял было нож и вилку, но Роза мне помешала. «Выглядит чудесно. Похоже, этот занавес застрял, и вам нипочем не задернуть его снова». Я отошел и задернул штору. На этот раз она тоже встала с дивана, и мы установили контакт посредством объятий в положении стоя. Все то время, что длился процесс, до нас доносился дразнящий аромат стейков с дивной нотой разлитого по бокалам бургундского, и эта комбинация сделала ощущение особенно приятным. «Нельзя позволить им остыть», — заметил я в итоге. Проявив здравый смысл, она ответила согласием, и я снова отдернул штору, чтобы впустить немного свежего воздуха. Это сломало еще державшиеся барьеры. Когда с обедом было покончено, я мог бы заполнить переданными ею сведениями 6 машинописных страниц, отпечатанных с минимальным интервалом. Большую часть Роза изложила по-английски. В тех же 2 или 3 эпизодах, где она обошлась намеками, я предлагаю собственный перевод. Начиная с первого же рабочего дня, Уолда Уилмот Мур резвился в отделе фондов, будто дельфин в океанских волнах. Применить осторожный подсчет к набранным этим парнем очкам не представляется возможным, поскольку сам он никакой осторожности не проявлял. У меня осталось впечатление, что количество одержанных Муром побед исчислялось десятками, хотя Роза наверняка преувеличила общий итог, отдавая дань его памяти. Лишь 4 имени из всех упомянутых стоило выделить особо, причем 2 из них были мужские. Гвин Феррис, по уверениям Розы, была настоящей стервой. Прирожденная мастерица обольщать и обещать. Она попыталась применить этот навык к Муру, была сбита с толку и неожиданно для себя самой распрощалась с карьерой обольстительницы и раздатчицы обещаний, временно во всяком случае. Несмотря на то, что они с Розой были почти сверстницами, 20 с чем-то, Гвин до сих пор, вот уже почти 2 года, прозябала в должности стенографистки на подхвате. Бенджамин Френкель, серьезная и страстная натура в чине заместителя начальника секции, занимал, по общему мнению, почетное 3-е место в борьбе за звание лучшего диктовальщика писем во всем отделе. Гвин Феррис обольщала его и обещала, пока совсем не вскружила бедняге голову. Следовательно, Уолда Мура он ненавидел со всеми присущими ему серьезностью и страстью, или даже еще сильнее. Хестер Ливси, притворщица, дурочка и мерзавка, каких поискать. Мур крутил ею, как хотел, ничуть не собираясь сковывать себя узами брака. Он вообще ни на ком не собирался жениться, но Хестер была слишком глупа, чтобы это понять. На какое-то время она и впрямь возомнила Мура своей собственностью, но узнав, что он по-прежнему проводит время с Розой, не говоря уже об остальных, прямо с цепи сорвалась, у нее поехала крыша, и она не очухалась по сию пору. Самнер Хофф выделялся из общего ряда, будучи инженером-строителем и техническим консультантом всего отдела фондов. Он также являлся героем или, смотря на чей вы стороне, антигероем самого драматичного эпизода саги об Уолда Муре. Как-то в октябре, как раз перед окончанием рабочего дня, на самом краю большого зала у входа в кабинет Дикерсона он мощным ударом в челюсть отправил Мура на колени девицы за соседним столом, попутно испортив письмо, которое та печатала. Как раз перед тем, как нанести свой эффектный удар, он дал понять, что взбешен контролерским отзывом Мура на надиктованное им Самнером Хоффом письмо. Впрочем, по уверению Розы, то был лишь предлог, а на самом деле Хоффа взбесило завоевание Муром сердца Хестер Ливси. Дело в том, что Самнер Хофф уже больше года ухлестывал за ней в самом хорошем смысле слова. Я начинал понимать, почему Пайна так раздражали возникавшие вокруг Мура пересуды. Без малого 2 часа Роза рассказывала, отвлекаясь только на стейк с разнообразным гарниром, еще на 1 бутылку вина, а затем на десерт под кофе и бренди. Когда рассказ подошел к концу, я набрал целую бочку интересных деталей, хотя, по большому счету, не услышал ничего нового. Для меня не стало откровением, что в качестве контролера корреспонденции Мур бесил самых разных людей своей некомпетентностью, и что глава его секции не питал к Муру добрых чувств и мечтал от него избавиться, или даже то, что покойной души не чаял в женщинах. Роза лишь заполнила пробелы, и когда мы подошли к сути, с чего она взяла, будто Мура убили, и кто бы мог сотворить такое, окончательно растерялась. Она уверена, что Мур был убит, потому что знает, кто желал ему смерти. Хорошо, так кто? Ее ответ напомнил мне старую загадку. кого спасет, мужик, жену или сына? Она бы голосовала за Хестер Ливси, если бы не Гвин Феррис. И наоборот, это сделала Феррис, хотя и Ливси, конечно, тоже могла. Что же касается обстоятельств смерти Мура, тут Роза представила массу разнообразных слухов, набор твердых убеждений и целую россыпь подозрений с наговорами, но ни единого факта, о котором бы я не знал. Меня это не сильно расстроило, поскольку в деле частного сыска на один билет с выигрышем всегда приходится десяток пустышек, но бурное излияние Розы породили во мне неприятные чувства, будто ей известно нечто такое, о чем она не намерена рассказывать. Вполне возможно, что, схватив меня за рукав на улице, девушка просто собиралась оказать мне моральную поддержку и дружески подпихнуть в верную, по ее мнению, сторону. Уж на это она точно способна. Однако, допивая последний глоток бренди, я укрепился в мысли, что Роза вполне в состоянии прятать в рукаве козырного туза. Так или иначе, я забрел в тупик и сказал ей: «Сейчас только начало девятого. Мы могли бы сходить куда-нибудь потанцевать или посмотреть шоу. Или я мог бы вызвать свою машину и покататься с тобой по городу, но все это может и подождать. Думаю, сейчас нам лучше сосредоточиться на печальной судьбе Уолли Мура. Ты слышала когда-нибудь о Ниро Вульфе?» «Это частный детектив. Конечно, слышала». «Прекрасно. Мы с ним довольно хорошо знакомы. Я, как уже говорил, полиции не работаю, но сам кто-то вроде детектива, так что нередко консультирую Ниро Вульфа. Его контора размещается в собственном доме Вульфа на 35-й улице. Как считаешь, может нам прокатиться туда и обсудить все с ним? Ему неплохо удается расставлять все по местам». Обед полностью ее расслабил, но теперь Роза метнула в меня испытующий взгляд. «Что там? Обычный жилой дом?» «Ну да. И в одной из комнат кабинет». Она покачала головой. «Вы не зато меня приняли, мистер Честнет. Я не войду в незнакомый дом с мужчиной, которого знаю недостаточно хорошо, чтобы звать по имени». Роза определенно смотрела на окружающий мир сквозь призму личных контактов. «Это ты не за того меня приняла», — заверил я ее. — «Если мне когда-нибудь вздумается позвать тебя насладиться жизнью вместе, я не стану делать вид, будто занят расследованием. Сомневаюсь, что это вообще возможно, пока ты не выбросишь из головы историю с Уолли Муром. Может даже статься именно поэтому мне так хочется поскорее обсудить его кончину с мистером Вульфом». Упрямиться она не стала. Четверть часа спустя мы уже садились в такси. За истекшие 15 минут я успел выписать чек, в третий раз задернуть штору на довольно продолжительный период времени и позвонить Вульфу, чтобы предупредить о гостье. Даже в такси Роза продолжала нервничать, решив, что было бы неплохо успокоить ее. Следует помнить, вино и бренди меня тоже не миновали. Я деликатно взял девушку за руку, но свою ладонь она отдернула. Меня это отчасти покоробило. Нервничала Роза не при мысли о встрече и разговорах с Ниро Вульфом, а от перспективы посетить некий странный дом в моем сопровождении. Время позднее, песня почти спета, и вплетать в нее пуританский мотив было, на мой взгляд, неприлично. Впрочем, в результате я снова начал соображать в обычном режиме и тут же заметил. На перекрестке 47-й улицы и 10-й авеню, что у нас появился почетный эскорт. Почти через весь город за нами катило еще одно такси, будто на прицепе. Оно тоже свернуло на 10-ю авеню. Второй водитель явно не привык прятаться за чужие спины. Раз уж Роза посчитала нужным воздвигнуть между нами невидимую стену, о преследовании я ей не доложил. Если употреблять нашу процессию устойчивому выражению из двух слов, то второе держалось крепко и не отвалилось при повороте направо на 35-ю улицу. К тому времени, как мы подкатили к обочине прямо перед домом Вульфа, между нами не уместился бы и Дефис. С шофером я расплатился с сиденья и два следующих события. Я галантно подаю руку Розе, чтобы помочь ей ступить на тротуар, а из второго такси выбирается здоровенный детина в пальто и старомодной фетровой шляпе. Произошли одновременно. Когда он направился в нашу сторону, я обратился к здоровяку. «Что-то не припоминаю вашего имени». Некультурно с его стороны, но он проигнорировал меня и подошел к Розе вплотную. «Куда это ты собралась вдвоем с этим парнем?» Выглядел он довольно угрожающе, но девушку это ничуть не смутило. «Харри, каждый день ты выставляешь себя еще большим дураком, чем прежде», заявила она в крайнем волнении. «В тысячный раз повторяю, не твоего ума дело, куда я хожу и с кем». «А я снова отвечу, что моего». Он возвышался над Розой каменным монументом. «Еще немного, и ты вошла бы в этот дом вдвоем с мужчиной. Богом клянусь, мы уходим отсюда». С этими словами он опустил руку ей на плечо. Роза покачнулась, но не от паники. Этот мужлан, похоже, обладал хваткой железных тисков. С такой комплекцией он мог бы унести девушку прочь, просто сунув ее под мышку. Морщась от боли, она воззвала ко мне. «Мистер Чеснот, это и есть тот муж, о котором я рассказывала. Он такой огромный!» Подразумевалось, что на его фоне я беспомощен, и потому я не смог промолчать. «Слушай-ка, братец, вот тебе мой совет. Мы пробудем внутри часа 3-4. Этого должно хватить. Подожди на крылечке, и когда она выйдет, сможешь отвезти ее домой». Полагаю, совет можно было сформулировать и удачнее. Но мужья, которые упрямо пытаются крутить баранку в перевернутой вверх колесами тачки на обочине, производят на меня слишком уж удручающее впечатление. Харри немедленно отреагировал, выпустив плечо своей жены. Этот маневр был необходим для следующего движения — точного и мощного удара кулаком прямо по центру моего лица. Уклоняясь от намеченной Харри траектории, я успел подумать, что это будет несложно, ведь ему даже не пришло в голову нацелиться на что-нибудь более уязвимое и легче доступное, чем моя физиономия. Но я ошибался. Он прекрасно разбирался в тактике рукопашной и, тоже решив, наверное, что задача не столь уж сложна, не стал ей следовать. Когда я отбросил голову в сторону, пропуская его кулак, а сам вложил весь свой вес в хук слева, уткнувшийся ему под ребра, и тем самым дал понять, что знаком с основами, Харри сразу преобразился. В какую-то минуту он трижды попал кулаками в мой торс и однажды под челюсть. К этому времени я успел уразуметь, что, обладая весовым преимуществом фунтов 15-20, он превосходит меня во всем, кроме одного. В отличие от меня, он был взбешен. И поскольку в драке я высоко ценю роль превосходства и стараюсь следовать золотому правилу, не наносить ударов, которых не отбил бы сам, я стал тщательно выбирать моменты, чтобы потратить драгоценный воздух на короткие реплики. Когда Харри промахнулся с ударом правой и был вынужден отпрыгнуть назад, восстанавливая равновесие, я сообщил ему: «Три часа с ней! Летят как 3 минуты! Верно?» Когда же мне самому удалось протолкнуть короткий удар, второй тоже был на подходе, и Харри пришлось взять меня в захват. Самое время пробормотать: «Я все равно собирался бросить ее где-то через месяц!» В какой-то момент, отлетев после удачного удара, который Харри нанес мне в солнечное сплетение, я вроде бы расслышал, как он поддерживает беседу. До меня явственно донеслись слова: «С тем же успехом можешь отдать деньги сейчас!» Зря он распустил язык. Нельзя же сразу и драться, и разговаривать. Затем я несколько отстраненно сообразил, что этот странный комментарий отпустил вовсе не Харри. Оба таксиста наслаждались бесплатным представлением, откинувшись на крыло машины, на которой приехали мы с Розой. Это меня возмутило, но, понимая, что сейчас не самое подходящее время чем-то возмущаться, я отмел помеху в сторонку. Легкие у мужа Розы явно были на пару размеров крупнее моих. Гонга, который возвестил бы начало перерыва в поединке, ждать не приходилось, и я уже жалел, что не умею дышать через уши, а Харри даже губ не разомкнул и не ослаблял напор своих ударов, как и прежде. Я тщательно выбирал моменты. «Даже если ты меня усыпишь, я снова проснусь, и она тоже. Не 3 часа, 3 дня и 3 ночи, оно того стоит!» Своей правой он запустил дугу решающего удара, нацеленного мне в голову, левую же разве что в карман не спрятал. Подобный трюк он проворачивал и раньше, но тогда я запоздал с ответом на 1/10 долю секунды. Мой лучший удар — правой в корпус, точно по почкам, с вложенным в него со всем моим весом. И не встретив сопротивления, такой удар заставляет меня самого совершить полный оборот. Когда моменты и дистанции подобраны удачно, я творю чудеса. На этот раз сопротивление было оказано. Нет, Харри не рухнул навзничь, но пружины в его коленях явно ослабли, а руки временно сковал паралич. Я набросился на него коршуном, подскочил ближе и отчаянно заработал локтями. Наши лица разделяло не более 6 дюймов, и когда я увидел, что Харри готов осесть и в ближайшие 2 секунды не шелохнется, то немного попятился, чтобы угостить противника еще 2 ударами по почкам. Второй пришелся чуть выше намеченного, потому что муж Розы уже начал оседать. Я стоял над ним, пытаясь разжать кулаки и понемногу замечая, меня всего трясет с головы до пят, и я ничего не могу с этим поделать. Взвинченное состояние. Тут раздался голос одного из таксистов. «Мать честная! Картину хоть в рамку вставляй! 2 последних тычка я будто сам получил!» Я оглянулся по сторонам. Квартал не был столь уж густо населен, и в это время дня обычно пустовал. Сражаясь, мы оба не орали благим матом, а потому не привлекли внимания, ни души вокруг, не считая 2 водителей. «Куда делась леди?» — спросил я у них. «Да ее как ветром сдуло, когда он припечатал тебя к капоту моей тачки!» Таксист выбросил большой палец в западном направлении. «Туда побежала! И ссориться с тобой я, кстати, не желаю! Какого черта, Мак? Тебя хоть сейчас на ринг выводи!» Я все еще старался восстановить нормальное дыхание. Муж Розы приподнялся на локте и явно готовился встать, так что я заговорил первым. «Ах ты неугомонный черт женатый! Встанешь на ноги, сразу получишь добавки. Ты хоть знаешь, кто живет в этом доме? Нира Вульф. Я вел к нему Розу обсудить разные важные вещи. Теперь она сбежала и провалится мне на этом месте, если я вернусь с пустыми руками. Короче, я забираю тебя с собой, и потом тебе не помешает отряхнуться и выпить чашечку чая». Он выслушал это, сидя с лицом, отражавшим мое самочувствие. «Это не шутка?» — прохрипел он. «Ты притащил ее сюда, чтобы отвезти к Нира Вульфу?» «Да». «Тогда прошу прощения, извини». Встав на ноги, он не без труда выпрямился. «Когда дело касается моей жены, я не пускаю в ход мозги. Сейчас я с удовольствием бы выпил, причем не чая. И было бы неплохо заглянуть в зеркало». «Тогда смело вперед. Я знаю, где там висит зеркало. Не забудь шляпу, она под той машиной». Один из таксистов вручил ему головной убор. Следуя по пятам за Харри, я одолел 7 ступеней крыльца и воспользовался своим ключом. Мы повесили свои вещи в прихожей, и я сразу потащил его в кабинет. Вульф был на месте, сидел за столом. Окинув мужа Розы быстрым взглядом, он перевел глаза на меня и потребовал ответа. «Какого дьявола ты натворил на сей раз? Это и есть та молодая женщина, с которой ты ужинал?» «Нет, сэр», — ответил я. «Пусть меня поколотили, я смог выстоять в драке и уже успел отдышаться. Это ее муж, мистер Харлд Энтони из финансовых кругов, выпускник колледжа. Он следил за ней после выхода из конторы и последовал за нами сюда, решив, что я веду ее к вам поразвлечься. Видимо, наслышан о вашей репутации. Он целил мне в лицо и промахнулся, прямо здесь, у крыльца. Затем мы начали практические занятия, и всего за десяток минут я научил его нескольким приемам. Черту подвели 3 удара по почкам. Я все верно изложил, мистер Энтони?» «Да», — был ответ. «Отлично. Скотч, ржаной виски или бурбон?» «Бурбон, да побольше». «Найдется. Мистер Вульф попросит фрица принести бутылку. Ванная комната за этой дверью. Идем». Голос Вульфа настиг нас сзади. «Проклятие! Куда подевалась миссис Энтони?» «Да бог с ней», — ответил я с порога ванной. «Вам придется подавить свои низменные желания. Сегодня она решила пройтись, а муж ее подменяет.